Воедин уже от суббот, зело рано придоша на гроб, носящий ажу готово шароматы и другие с ними, обретоша же камень отвален от гроба, и вшедше не обретоша телесе Господа Иисуса, и бысть недомышляющимся им осем, и сему же два стаста в них в ризах блещащихся, престрашным же бывшим им и поклоншим лица на землю рекоста к ним, что ищете, живаго с мертвыми, несть сде новоста. Помяните, яко же глагола вам еще сы в Галилее глаголя, яко подобает сыну человеческому предану быть и в руце человек грешник, и пропяту быть, и в третий день воскреснути. И помянуша глаголы его, и возвращася от гроба, возвестиша вся сия единому на десяти и всем прочим. Бяша же Магдалина Мария, Иоанна и Мария Яковля, и прочие с ними, я же глаголах у ко апостолам сия, и явишася пред ними, яко лжа глагол их, и не вероваху им. Петр же восстав тече ко гробу, и приник в виде ризы единой лежаща, и отыдя в себе девяся бывшему. И се два от них беста, идущая в той же день весь, отстоящую стадии 60 от Иерусалима, ей же имя Эммаус. И та беседоваста к себе о всех сих приключившихся, ибо из беседующим имя и совопрошающимося, и сам Иисус приближися, идяше с нима. Очи же ее держастися, да его не познаета, рече же к нима, что суть словеса сия, пониже стязаетося в себе идущая из стадряхла. Отвещав же един ему же имя Клеопа, рече к нему, ты ли един пришлец еси в Иерусалим, и не уведи бывших в нем во дни сия, и рече им о ких. Он ожерест ему, я же о Иисусе Назарянине, и же бысть муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми. Как упредаш его архиереи и князи наши на осуждение смерти, и распяши его, мы же надеюхамся, яко сей есть хотя избавить Израиля, но и над всеми сими третий сей день им отнесь, отнели же сия быша. Но и жены некие от нас ужасишены, бывшая рано у гроба, и не обретши телесе его, придоша глаголюще, явление ангел видевше, и же глаголют его живо. И доше нецы от нас по гробу, и обретоша тако, яко же и жены реша, самого же не видеша, и той рече к нима. О несмысленное и костное сердцем, еже веровать о всех, я же глаголаше пророцы, не сияли подобаше пострадать и Христу, и вните в славу свою, и начен от Моисея от всех пророк, сказавши им от всех писаний я же о нем, и приближшися в весь, в ню же идяста, и той творяшися далечайший идти, и нуждаста его глаголюще, облязи сна моя, как вечеру есть, и преклонился есть день, и вниди с ним облещи, и бысть яко возлеже с нима, и при им хлеб благослови, и преломив даяше има. Оним же отверзостися очи, и познасты его, и той невидим бысть има, и рекоста к себе, не сердце линаю, горя бевнаю, егда глаголаше нама на пути, яко сказываше нама писание, и восставши в той час возвратистася в Иерусалим, и обретоста совокуплены единого на десяти, и живяху с ними глаголющих, якого истину воста Господь, и явися Симону, и та поведаста я же выше на пути, яко познася има в преломлении хлеба, сия же им глаголющим, и сам Иисус та посреди их и глагола им, мир вам! убоявшися же и пристрашни бывше мняху дух видяще, и рече им, что смущение есте, и по что помышления входят в сердца ваша, видите руцы мои и нози мои, яко сама зъесим, посяжите мя и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же мене видите имуща. И сие рек показа им руце и нозе, еще же неверующим им от радости и чудящимся речей, имати ли что с недно сде, они же даши ему рыбы печены часть и от пчел сон, и взем пред ними яде, рече же им, сия суть словеса я же глаголах к вам, и часы с вами, яко подобает скончатися всем написанным в законе Моисееве, и пророцах, и псалмеха мне. Тогда отверзи им ум разуметь и Писания, и рече им, яко так описано есть, и так подобаше пострадать и Христу, и воскреснуть и от мертвых в третий день, и проповедайтеся во имя Его, покаянию и отпущению грехов во всех языцах, начинши от Иерусалима. Вы же есте свидетели сим, и сиас после обетования Отца Моего навы. Вы же сидите во граде Иерусалимсте, донде же обличетеся силою свыше. Изведжи их вон до Вифани, и воздвиг руце свои, и благослови их. И вы всегда благословляши их, отступи от них, и возношашися на небо. Иди поклонишися ему, и возвратишися в Иерусалим с радостью великою. И бяху выну в церкви, хвалище и благословяще Бога. Аминь.